Глава 22. После услышанного возвращаться в зал мне уже совсем не хотелось. Но я подумала, что отсутствовало и так достаточно, а уйти пока не могла. В зале уже вовсю царил дух отвязной вечеринки. Зажигательная музыка и алкоголь сделали свое дело, и люди веселились вовсю на танцполе. Ритмичный хит сменился более плавной мелодией, и мужчины начали активно приглашать дам на танец. Я заметила беса, который, махнув мне рукой, шел развязной походкой с явным намерением закружить меня в танце. Черт, как не вовремя я вернулась. Потанцуем? Внезапно меня взяли за руку, и я оказалась лицом к лицу с Городецким. Вернее, мое лицо оказалось на уровне его широкой груди. Имениннику нельзя отказывать. И, не дожидаясь ответа, он обнял меня за талию, прижимая к себе. Я не особо возражала, если честно. Из двух зол, как говорится, лучше уж с Городецким потанцевать, чем с бесом. Член жюри, который еще недавно утверждал, что никакого интереса я у него не вызвала, вел в танце уверенно и плавно. Я украдкой подняла взгляд, рассматривая лицо своего партнера поближе. Волевой подбородок с ямочкой посередине, острые скулы, прямой нос. И как только Марина, будучи девушкой Игоря, изменяет ему с этим. Я бы не сказала, что внешность Городецкого непривлекательная или отталкивающая, но меня она почему-то пугала. Чувствовалась в нем сила, что он берет от жизни с помощью этой силы все, что ему нужно, а что не нужно, безжалостно выбрасывает и топчет под ногами. Если бы Олькиным дядей оказался Городецкий, я ни за что не решилась бы обманывать такого. С такими шутки плохи. Найдут потом на дне реки в полиэтиленовом пакете. Или не найдут. Городецкий поймал мой взгляд и слегка улыбнулся. У меня прям мороз по коже пошел от этого хищного оскала. Мне кажется, я видел тебя где-то раньше. Музыка играла достаточно громко, и Городецкому пришлось наклониться к моему уху, чтобы это сказать. «Возможно», — уклончиво ответила я, пожимая плечами. Боковым зрением я заметила Марину, которая недовольно надула губы, наблюдая за нашим танцем. «А твоя девушка не будет против, что ты пригласил другую?» — спросила я. А Городецкий усмехнулся, даже не взглянув в сторону изменщицы. Да и спутница Городецкого, которая сидела с нами за столом, была вовсе не Марина, и вполне милая и очень красивая девушка. Она весь вечер улыбалась, в основном своему бойфренду, но и остальным тоже, как заводная кукла. Даже когда Городецкий общался достаточно фривольно с другими бабами, либо мне подмигивал, она вела себя так, словно это в порядке вещей. Никакой ревности, никаких истерик. Не то что Марина. Может, Городецкий из-за этого и бросил ее. Лиза не будет против, даже если я приглашу другую к нам в постель. Она будет очень даже за. Ого, вот это да! Какая нормальная девушка будет такому рада? Но похоже, что Городецкого и его спутницу такие отношения вполне устраивали. Когда медленная музыка сменилась более ритмичной, к нам на танцполе подошла Лиза вместе с какой-то своей подругой, которая тоже сидела с нами за столиком. Они вдвоем начали исполнять вокруг Городецкого эротичные танцы, пытаясь и меня втянуть в этот разврат. Но я, сделав вид, что хочу еще выпить, улизнула. Странная пара, конечно. Или трио. Или сколько там у Городецкого подружек. Но его я осуждать не собиралась. А вот Марине за ее наметившуюся измену я спустить с рук не могла. И решила, что Игорь должен об этом узнать. И чтобы ему легче было поверить, я добуду доказательства. Жаль, что во время разговора у лифта я была настолько поражена, что не достала телефон и не включила запись, но теперь я буду готова. Поэтому я решила остаться и незаметно держала Марину в поле зрения с телефоном наготове. Ничего компрометирующего она больше не делала. Сидела за столиком с каким-то мужчиной и о чем-то с ним общалась. Судя по ее мимике, разговор был не самым приятным. Кажется, они о чем-то спорили. Я подошла чуть ближе, чтобы разглядеть мужчину получше. На него упал луч света и... Черт, это же бес! А я-то надеялась, что они с Мариной не знакомы. Но, кажется, они были не просто знакомы. Бес схватил Марину за руку, когда она попыталась встать, и с силой усадил назад. На ее лице читался страх. Лицо беса я не видела. О чем они говорят? Я обошла столик так, чтобы они меня, не дай бог, не заметили. Но как бы близко я ни подошла, я все равно не услышу их разговор из-за музыки. Марине все же удалось встать, либо бес таки позволил ей это сделать. Она посмотрела на беса, плотно сжав губы. Мне показалось, что она едва сдерживается, чтобы не плюнуть ему в лицо. Потом она поправила платье и, гордо расправив плечи, направилась в туалет. И когда она проходила мимо меня, я заметила, что она плачет. Меня Марина не увидела. Да уж, вечер открытий. Бес, конечно, тот еще негодяй, и Марина не подарок, но каким образом он довел ее до слез, я вообще понять не могла. Мне было и жалко ее с одной стороны, и с другой, интересно до жути, о чем они говорили. Потоптавшись немного на месте, я пошла за ней. В туалете никого не было. «Ну как я это сделаю?» — услышала я голос Марины из кабинки. «Я не могу. Он сказал, что все ему расскажет». «Интересно, кто кому что может рассказать?» «Возможно, она говорит о бесе. Если так оно и есть, то похоже, что он ее шантажирует. Но какую такую тайну бес может рассказать? И кому?» А что, если управляющий тоже знает о похождениях Марины и Городецкого и хочет рассказать об этом Игорю? Если так, то мне тогда и доказательств не нужно. Два человека, которые говорят одно и то же, уже звучит убедительнее. Но самое интересное было, что же бес хотел, чтобы Марина для него сделала?